Алексей Кирносов. «Страна мудрецов. Повесть-сказка». Из книги «Сказочные приключения Полины и ее друзей». Серия «Библиотека Солнышкина». Москва. Репол Классик. ТПО. Интерфейс. 1997 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.